Ну ладно, позже возмещу убыток хозяевам. Главное, что найти нас здесь непросто. Ближайшая деревня километрах в 20, а от магического поиска защищает трофейный артефакт. 2 дня мы отдыхали, пока я не начал звереть от скуки. Тогда взял снегоход на магическом двигателе, обнаруженный в последнем сарае, и сгонял в поселок при железнодорожной станции. Купил свежих продуктов и газет. На месте их просмотрел, и первое желание было выбросить всю эту макулатуру, главные полосы которой занимали фотографии мои и Марины, с язвительными заголовками, что князь Незваный, который вовремя отделился от опального рода Снегоступовых Званых, женился на родной сестре. Но выбрасывать я, конечно, ничего не стал, потому что новостей ждут все мои спутники, а шило в мешке не утаишь. Когда же вернулся и вломился с умеренного морозца в жарко натопленный холл охотничьего домика, то даже протер глаза от дежавю. За столом сидели Марина, Катя и Инна, и гоняли чаи. Только сейчас гости смотрели на хозяйку очень уважительно, а при виде меня обе вскочили и чуть ли не хором протянули: «Простите нас, ваше сиятельство, за то, что распустили про вас возмутительные слухи. Мы даже сами не знаем, почему мы так ошиблись, а теперь видим, что Марина вам не сестра, а дальняя родственница. Гости приехали час назад, и я показала им твою рубашку», — пояснила Марина. Они посмотрели ауру и поняли, что ошиблись, так что инцидент исчерпан. «Но когда вы ехали сюда, вы же еще не знали этого», — удивился я. «И зачем, и как нашли нас?» Девушки принялись краснеть, но сказать ничего не успели. С улицы зашли Ленка и тот самый очкастый парень, который в первый день знакомства со студентами рассказывал про магию крови. Приехали они на вездеходе, на военном, бронированном и с малокалиберной мортирой в башне, — проворчала не пропустившая мой вопрос амазонка, поглаживая пулемет на ремне, перекинутом через плечо. И ну я и это как увидела их, так это обстреляло немного. Катя и Инна со страхом посмотрели на рыжуху, и я догадался, что немного это только по меркам чокнутой пулеметчицы. А та даже как-то извиняющийся развела руками и продолжила: «Нет, а по мотору и по колесам целилась, так что все гости целы. Но, надо сказать, что сами виноваты. Их не учили разве, что если незваными на боевой машине едете, то остановитесь подальше. И дальше ножками, ножками». «Не учили», — пискнула Инна. «Мы военного дела не изучали. В магическом университете учимся учились. Ничему в этих университетах толковому не учат», — проворчала амазонка нарочито простоватым голосом и подмигнула, после чего уже нормальным тоном продолжила: «Остальные наши сейчас там возятся. Хотят починить эту рухлядь, но скорее просто подтащить поближе нашим вездеходам». Прислушалась к какому-то треску с улицы и добавила: «О, даже завести его сумели. И последний сарай переехали». Я только головой покачал, радуясь тому, что снегоход стоит сейчас за домом. Хоть уцелел. Ленка пошла переодеваться, а я присоединился к девчонкам и повторил вопрос, на что Катя неохотно рассказала: «Мы же считали тебя негодяем и плохим, и наши парни хотели тебя на дуэль вызвать. И тут нам какой-то доброжелатель письмо прислал, в котором написал, что вас найти можно по наводке из специального артефакта, который включается 2 раза в сутки в определенное время, всего на минуту. И артефакт этот вам подкинули. Ну мы и засекли координаты. И выиграл жребий Шурик», — Инна показала на вошедшего с улицы очкастого парня. «Право вас на дуэль вызывать. Ну мы взяли вездеход у ополченцев и приехали. А тут уже поняли, как ужасно ошиблись, и поэтому приносим искренние извинения». «Ладно», — кивнул я. «Поможете нам найти этот сигнальный артефакт, и езжайте спокойно обратно. Считаем инцидент исчерпанным. Вы такой великодушный», — радостно произнесла Катя, а затем вдруг добавила: «А может вы нам еще поможете? Я очень виновата перед нашими товарищами. Я же, получается, всех на мятеж подбила. Теперь нас всех из университета выгнали, и из домов. И что делать, Игорь? Прошу, возьмите нас в свой род, младшими родичами. Вы, как глава, имеете право. А у вас, девочки, губа не дура», — проворчала Ленка, подойдя со спины к вздрогнувшим девчонкам. «Вы все из боярских родов, а части просто из дворянских. Опроситесь в княжеский. Зато нас 30 очень неслабых магов», — парировала Инна. «Нечасто такое пополнение в род получить можно. А у князей незваных, я так понимаю, пока с родичами не густо. Но вы мятежники». «Нет, не спорю. Герои Марьиной рощи, но и мятежниками стали, когда подчиняться своим главам родов отказались. И государственным жандармам, сурово проворчала амазонка. И князь Незваный сильно потеряет авторитет, если примет вас в свой род. Какой авторитет? Взвелась Катя. Откуда авторитет у рода, основанного месяц назад? Его столетиями нарабатывать надо, тогда и будет, что терять. Марина звонко рассмеялась, и гостья поняла, что малость взорвалась. Ну да, я же их простил, так чего бы не понаглеть. А если Игорь планировал в цари попробовать, то это дохлый номер. Пришла на помощь подруге Инна. Я историю и всего нашего царства, и всех влиятельных родов отлично знаю. И про все смуты очень много читала, и не только то, что в учебниках. Смут было 6. В 3 из них победили и стали царями очень влиятельные и сильные князья, буквально выбив себе трон в тяжелых битвах. А вот в 3 других случаях на трон сели главы очень слабых родов, которые устроили большинство выборщиков Земского собора, чтобы, не оглядываясь на неавторитетного царя, тихонько обстряпывать свои делишки. Во! Подняла палец к потолку Ленка. Как раз случай Игоря. Ведь сейчас же светит выбор именно слабого царя. 4 сильных кандидата слишком рано заморались в тайных союзах с соседними государствами, и все выбыли, благодаря событию в Тушино. А 2 князей вообще убили? Нет, рассмеялась полненькая брюнетка. Не его это случай. К слабому царю есть обязательное требование – тупость. Ну и желание просто прожигать жизнь в развлечениях. А то бывали в истории других государств случаи, когда невлиятельный поначалу самодержец наводил порядок в армии и среди чиновников, и устраивал любителям вольницы веселую жизнь. А Игорь ну просто уж ужасно умный. И хоть последняя фраза прозвучала чуточку иронично, но никого не обманула. Инна попыталась заигрывать со мной. Марина даже нахмурилась, но быстро взяла себя в руки, кинула на меня виноватый взгляд и расслабилась. И правильно, я никогда поводов подозревать меня в попытках удариться во все тяжкие не давал. Мы еще поговорили и о важном, и ни о чем, затем 3 гостей попробовали определить, где во время на нашем домике спрятан артефакт наводки, но в положенное время тот не заработал, или студенты не сумели на него навестись именно сейчас. Затем я отправил Ленку отвезти гостей на нашем вездеходе до станции железной дороги, а уже перед сном состоялся интересный разговор. Присутствовали я, Марина и Ленка, и обсуждали мы важный вопрос. «Ты должен попробовать избраться в цари», – безапелляционно заявила амазонка. «Если в тебе есть хоть капля сочувствия к простым жителям царства». Катя и Инна, которые за ходом Земского собора очень внимательно следят, утверждают, что кандидатов, устраивающих большинство, не осталось. Это значит, что за месяц-другой сложатся новые союзы, и как бы они ни начали войну, а у нас еще турки на юге, и западные соседи наверняка от планов на российские земли не отказались. Я посмотрел на Марину, которая прекрасно знает, что через несколько лет, когда она освоит межмировый портал, я хочу вместе с ней вернуться в мой мир. И девушка опустила глаза, что мне о многом сказала. «Хочешь стать царицей?» – мягко спросил я. «Нет, но я хочу, чтобы ты стал царем. Хотя решать тебе, конечно». «Ну, подруга», – проворчала Ленка. «Учила тебя, учила, как надо с мужчинами. А ты как старорежимная барышня. Эх, ну мозги-то включите». Уже забеспокоился я. «Вам же сказали, на трон разыскивается дурак. Неужели вы так плохо обо мне думаете?» Наступившую минуту тишины прервала пулеметчица, проворчав. «Ну ладно, ладно, не буду спорить, что ты умный. Я это еще давно заметила». «Нет, когда ты придурком-траппером прикидывался, поверила, а потом ты меня уже очаровал, и мозги отключились. Ну нравятся мне умные мужчины». Марина кинула на рыжуху возмущенный взгляд, но та его проигнорировала и продолжила. «Но дай нам шанс, предлагаю честное соперничество. Ты будь самим собой, умным парнем, который выборщикам Земского собора не понравится, а мы с Мариной будем выставлять тебя дураком, и без обид, просто спор. Марина, ты как, согласна против мужа играть, если Игорь разрешит?» — пискнула жена. «Разрешаю», — хмыкнул я. «Что я, тиран какой-то что ли? Соревнование есть соревнование. Тем более, девочки, у вас ни единого шанса. Уж прожженные политики из владетельных родов сразу раскусят попытку выставить меня тупее, чем есть». Глава 28. Следующий день начался хорошо и расслабленно. Я внимательно изучал купленные вчера газеты, пытаясь среди куч словесного навоза выискать жемчужные зерна информации. Марина пыталась починить подстреленный вчера вездеход. Ленка и Михаил ей помогали, а Нагибомир и Настя шуршали по хозяйству. Идиллия. Закончилась идиллия после полудня, когда с улицы донеслись панические вопли. Я стремглав выскочил из охотничьего домика и увидел, что Рыжуха стоит со вскинутым пулеметом, на одной ее руке висит Марина, а на другой Михаил. Ну куда там, воительница была сильнее их вместе взятых раза так в три, и дело начинало пахнуть очередными неприятностями, потому что к нам приближался еще один вездеход, как положено, с башней на крыше, из которой торчит ствол пулемета, но пока миролюбиво направленный вверх. «Это хозяин домика», — завопила мне Марина, — «смотри на герб, и помоги мне эту дуру утихомирить». Я с разбегу отвесил амазонке молодецкого леща, затем выхватил у нее уже снятый с предохранителя пулемет, и девица тут же пришла в себя. Проворчала что-то нелицеприятное и встала у меня за спиной. Через минуту из подъехавшего гусеничного броневика вышел немолодой мужчина, удивленно посмотрел на многократно простреленный вездеход вчерашних гостей и представился. Петр Семенович Рыков, замешкался на секунду, и добавил: «Боярин, простите, Игорь Николаевич Незваный, князь, и можно просто Игорь», представился и я. Вылезавший следом седой грузный человек в генеральском мундире аж замер, услышав мое приветствие. Я заметил, как довольно сверкнули глаза Марины, вспомнил вчерашний спор и чертыхнулся про себя. 1-0, и не в мою пользу. Я повел себя как дурак, сходу предложив называть себя просто по имени. А ведь в гости приехали совсем не студенты. Третьей из машины выскочила Ольга, дочка боярина и подруга Марины. Девушка была наряжена, как и в прошлый раз, когда я ей видел, в комбинезон пилота, который невероятно ей шел. Подбежала, повисла на шее моей жены, затем кинула взгляд на отца, так что со мной поздоровалась с расстояния метра, и тут же затараторила: «Мы же к вам с отличной новостью. Вчера биплан, который ты, Марина, разрабатывала, совершил первый полет, и удачный, да удачный, с первой попытки, и управляла им я. Нет, я не дура, у меня был левитирующий артефакт, чтобы, если что, выпрыгнуть, но тот не пригодился. Полет – просто чудо, и не на левитации, а только на моторе. Такого в мире еще не было, и все прошло удачно от взлета до посадки». Я с подозрением посмотрел на пластырь на лбу девчонки, но та только отмахнулась: «Ерунда, при посадке по собственной глупости шасси сломало, надо было пристегиваться», не удержался я. «Нельзя, мне папа запретил», потрясла головой Летунья. «Если случится авария в воздухе, можно не успеть отстегнуться, чтобы выпрыгнуть. Там же скорость, ух, почти 100 км в час. Надо делать такую застежку, чтобы одним сильным ударом ладони расстегивалась», поднял палец к небу я. «Могу нарисовать схему», посмотрел на восхищенно внимающего мне папашу девчонки, на замершего у вездехода генерала, вокруг которого суетился адъютант, разглаживая незаметные складки, образовавшиеся на пафосном мундире за время поездки, и внутренне улыбнулся. 1-1 в споре с девушками. Я показал себя тем еще умником. Через пару минут я поздоровался и с генералом, а затем мы разместились в холле домика. Визит мне показался официальным, поэтому за стол сели я, Марина, как княгиня, Михаил как князь Снегоступов Званый, и трое титулованных гостей. Нагибамир и Настя изображали образцовых слуг, поэтому шуршали вокруг, подавая чай и скромные сладости, что нашлись в домике. Адъютант с пузатым портфелем в руках замер за плечом генерала, а Ленка вальяжно переминалась с ноги на ногу за спиной Михаила, потому что я представил ее как телохранительницу малолетнего князя. И разговор начал боярин Рыков, расписав для затравки невероятные таланты моей супруги, а заодно уже старшего техномага-инженера его завода. Именно она отвечала за разработку первого в этом мире биплана, который так хорошо показал себя на вчерашних летных испытаниях. Я недоумевал, как Марина так ухитрилась, ведь даже для такой примитивной конструкции самолета требовалось пройти десятки шагов, подбирая удачную компоновку. В итоге просто внутренне махнул рукой, в очередной раз решив для себя, что у техномагов особое чутье и к металлам, и к пластикам, и даже к дереву. Там, где обычному инженеру потребуются продувки в аэродинамических трубах, расчеты прочности материалов, вычисление нагрузок на наиболее проблемные узлы в критических ситуациях, техномаг просто догадывается, как лучше сделать. Краснеющая от смущения Марина в короткой ответной речи поблагодарила начальника и прямо сказала, что правильную конструкцию самолета ей подсказал я. Первым желанием было включить скромника и отбрехаться от большей части приписываемых мне достижений, но затем я поймал задумчивый взгляд Ленки и решил, что все идет как надо. Меня выставляют умником. Ну и отлично. Можно сказать, что мой счет в споре с девушками растет. Тут речь взял генерал, и сразу с тяжелой артиллерии. Взял у адъютанта обитую бархатом коробку и даже встав из-за стола, вручил мне орден, пояснив: «Вам, князь Незваный, присвоили высшую награду Российского царства, орден Перуна первой степени, за битву в Тушино, но вы сами не нашли минутки заскочить в генеральный штаб, чтобы вам в торжественной обстановке его вручили. Вот мне и поручил главнокомандующий доехать до места вашего отдыха». При этом пожилой вояка окинул взглядом нашу компанию и еле сдержал ухмылку. «Ну да, все понимают. Меня разыскивают жандармы, чтобы задать неудобные именно сейчас вопросы, а главное, магически посмотреть на меня, и как бы они следы чуть было не состоявшегося превращения в лича не рассмотрели. Еще Михаила готовы принять, ага, в каталажку. Нет, ничего такого парнишки не сделают, но уж точно не отпустят, найдут место ссылки, там, куда волки гадить не бегают, и попросят никогда в обжитые места не возвращаться. Сейчас же мы сидим достаточно далеко от столицы, и никто ради нас напрягаться не будет. Хотя, вот, целый генерал приехал, и это очень странно». Тем временем, после вручения награды, слово снова взял боярин Рыков. Он прошелся по перспективам применения авиации как в мирных целях, так и в военных. Разведка, бомбардировки. В общем, почти слово в слово повторил то, что я когда-то рассказывал Марине, а она, как я понимаю, делилась с Ольгой, а та с отцом. Глаза немолодого наделенного немалой властью мужчины просто горели во время этой речи, а я вдруг подумал, что в первый раз вижу боярина, который действительно ставит интересы государства выше своих собственных и интересов своего рода. Затем снова заговорил генерал Петр Семенович, он кивнул на переводящего дух боярина, всем нам в генеральном штабе просто покою не давал, и убедил ведь создать ХМ подразделение из самолетов. Воздушный флот, решил подсказать удобное название я. ХМ флот, вроде бы эти машины не плавают, но пусть будет флот, ваше сиятельство, усмехнулся генерал. И мы приняли решение, князь Незваный, назначить вас командующим этих новых войск, в чине полковника ХМ воздушного флота. А как наберете служащих, боярин Рыков построит достаточное количество самолетов, вы организуете эскадры ХМ. Эскадрильи, снова подсказал я. Вот, тогда и до генерала дорастете. Или правильнее будет, адмирала. Покровительственно усмехнулся генерал. Ну что ж, вот и попал я на службу. Отказываться от таких назначений ну совсем не принято, ведь все знатные мужчины здесь по определению военно обязанные. Когда гости распрощались и уехали, я подмигнул вопросительно смотрящим на меня Марине и Ленке и проворчал. Генерал же не просто так сюда приперся, не ради вручения мне ордена и погонов. Его послали посмотреть на кандидатов в цари. И каков же результат? Отличный результат. Еще очко в мою пользу. Я показал себя умником. Черта с два, полковник, рассмеялась пулеметчица. Да, умником, но не в том направлении. Боярин Рыков тоже не дурак, и за государство радеет. Но ты же понял, что он не политик, и даже в земском соборе не участвует. Так что ты показал себя увлекающимся человеком, хорошим воином, и даже инженером, но нисколько не хитрозадым политиком. А таких эти типы, в смысле, главы владетельных родов, просто обожают. Кто-то же и дело делать должен. Главное, чтобы не мешало им набивать карманы. Я чертыхнулся, еще раз проанализировал сегодняшний разговор и был вынужден признать правоту амазонки. Безумной с пулеметом в руках, но отлично соображающий в остальное время. На следующее утро к нам пожаловал колесный броневик, здоровенный и вооруженный мортирой очень внушительного калибра. Мы встречали его у дверей, причем пулемет держал я, а Ленка переминалась с ноги на ногу рядом, кажется, втайне мечтая, чтобы очередные гости проявили агрессию, и я отдал любимое оружие ей. Но нет, машина остановилась в 300 метрах, из нее вылезли котя с Инной и пешочком продолжили путь. Похоже, наука пошла впрок. После приветствий я окинул взглядом уже неплохо наезженную дорогу к нашему как бы тайному убежищу и спросил. Там на трассе еще указателя нет? Нет, рассмеялась котя. Но сидят две бабки из соседней деревни и продают пирожки. Мы и вам купили. Броневик все-таки подъехал, и в нем оказалось еще трое студентов из отряда мятежников. А девчонки конфиденциально шепнули мне, что проверяли сигналы от наводящего на нас артефакта, но тех больше не было. Ценная информация. Еще они сказали, что все студенты-мятежники готовы вступить в мой княжеский род. И вроде как многие связывались с родителями, и те были бы в восторге от такой перспективы. Довольно логично. По политическим соображениям вернуть бунтарей в свои роды невозможно, но они же не чужие, а княжеский род – это очень и очень немало. И я великодушно согласился принять всех, пояснив, кормить мне такую банду нечем, но мне дали звание полковника новых войск, воздушного флота, так что всех приглашаю служить, кто освоит левитацию, в летный состав, а кто не осилит, в наземные службы. На том и порешили. Гости уехали, но обещали скоро вернуться всей толпой, присягу мне как главе их нового рода приносить. Вот, проворчал я, провожая взглядом окутанную паром тяжелую бронемашину, мой род усиливается, нас будет уже не двое с Мариной, а три десятка, и все весьма сильные маги. Это да, парировала Ленка, но даже парочка мятежников сильно понижают престиж рода, а у вас все такие будут. Ты покажешь себя как добрый человек, приютивший беспризорных магов, и их мамочки будут от тебя просто в восторге. Но с политической точки зрения ты проявил себя просто как полнейший идиот. Черт, вынужден был согласиться я, глядя на прячущую улыбку жену, и никаких обид на Марину не возникло. Я же сам разрешил ей соревнование умов, но ставка больно уж серьезная, и раньше надо было думать, или когда спорить соглашался, или когда умную жену себе подыскал. Я еще раз посмотрел на невинно похлопавшую глазками красотку и улыбнулся. Нет, правильно подыскал. Следующий день оказался снова расслабленно приятным, но только до обеда, потому что в начале второй половины дня налаженное боевое охранение из часового на чердаке доложило об очередных гостях. Три броневика. В этот раз приехали все три десятка мятежных студентов. Приносить мне присягу как главе их нового рода, как доложила мне Катя. Ну что ж, ну принесли, дело житейское, вот только проблема нарисовалась, и где всю эту банду размещать? Нет, понятно, что и на полу главного зала охотничьего домика можно. Народ, в общем, тренированный к военно-походным условиям привычный, но тут же и девица ж с десяток. Суета по обустройству мне скоро надоела, и я нашел себе отличную отмазку, чтобы просто смыться. Съезжу на станцию, пояснил иронично смотрящий на меня Ленке, и Михаила возьму, закупим продуктов свежих и постельного белья, в общем, ждите к вечеру. Девица пожала плечами, но ничего говорить про то, что и без меня с такими вопросами справились бы, не стала. Поняла, что мне просто вся эта галдящая толпа надоела, а посылать всех с их постоянными просьбами я еще не научился. Поездка на снегоходе здорово проветрила мне мозги. На станции я возиться с закупками не имел ни малейшего желания, поэтому по-быстрому нанял приказчика в первом же магазине и сунул ему список с нужными товарами. Сам же с Михаилом засел в крошечном зале привокзального кафе, из которого владелец ради высокого гостя даже турнул парочку местных пропойц. Ага, тут же целых два князя решили почтить вниманием его заведение. Что все в курсе, кто мы с Михаилом есть, я понял потому, что в какой-то момент в зал кафе ворвался парнишка с фотоаппаратом, и пока его не вытолкали в зашей, успел пару раз мигнуть вспышкой. Ладно не привыкать, так приходит слава земная, и от журналистов не скроешься даже на полюсе. Пока отдыхал, ознакомился с несколькими газетами, и что-то мне стало грустно. Пока получалось, что правы Марина и Ленка, меня больше не шельмовали, да и с первых страниц газеты я пропал. Но писали, не без этого, и даже извинялись, что приняли меня за негодяя, женившегося на родной сестре. Но главное, я гармонично вливался в буйное сообщество князей. Герой Тушина, орденоносец, просто интересный человек, и никакого негатива, да и откуда ему взяться, если все обвинения рассыпались, а княжескому роду незваных без году неделя. Тут даже если захочешь, не успеешь накуролесить и накопить неприятных тайн. В общем, идеальный кандидат в новые цари. Об этом прямо так и писали. Вечер только начинался, когда мы с Михаилом на снегоходе с прицепленными санями, нагруженными покупками, двинулись к охотничьему домику, а вскоре и приехали. Я заметил кое-что очень подозрительное. Две цепочки следов, недавно оставленных и пересекающих заснеженный луг от одного лесочка на холме, до другого. Охотники, да черта с два, зачем бы им идти от станции на ночь глядя? Минута размышления привела меня к очень неприятным выводам. Больше всего похоже на разведку, или еще хуже, фланговое боевое охранение неизвестного отряда и движущегося в направлении нашего охотничьего домика. Я прикинул маршрут подозрительных типов, проехал несколько километров, приблизился к очередному перелеску, загнал гусеничную машинку в неглубокий заснеженный овраг и, разбрасывая снег, кинулся на пригорок. Михаил не отставал, и через пару минут я прошептал парню, всматриваясь во вражеский отряд, движущийся по широкому лугу вдоль русла небольшой замерзшей речушки. Два подразделения пехоты, суммарно до 20 человек, при поддержке двух броневиков с мортирами, идут грамотно, в сторону нашего домика и лагеря, и это точно не мирные гости. Надо быстрее предупредить наших, встревоженно прошептал мальчишка. Молодец. Похоже, Ленка зря времени не теряла и донесла до недоросля правильные установки на случай боя. Верно. Поэтому быстро на снегоход и предупреди. Я протянул мальчишке ключи от машинки, тот их неуверенно взял и прошептал. А ты, а я понаблюдаю, и если что атакую с тыла, проворчал я. Это неоправданно опасно, Игорь. Даже повысил голос мальчишка. Могут быть боевые охранения на флангах. Я только усмехнулся. Ленка даже еще больше и молодец, чем я предположил, обучала парнишку просто идеально. Вот только боевые охранения не могут быть, а точно есть. Больно уж правильно идут эти типы. А что вообще идут, говорит о том, что не знают, что в нашем домике уже не 6 обитателей, а куда больше. Но еще это говорит и о том, что у них просто нет шпиона у нас, а студенты о своем приезде никого не предупреждали. Но есть и еще соображение. Атака случится уже очень скоро, и не факт, что неопытные студенты успеют рассредоточиться. А две мортиры, да с учетом, что у нас нормальных щитов против снарядов никто поставить не успеет, это... Нет, три десятка магов точно выиграют бой у двух десятков спецназа неизвестных войск, с поддержкой нескольких магов, но могут быть потери. Я посмотрел на парня, подмигнул, а затем шепотом рявкнул. Исполнять, кадет, глава 29. Через пару минут послушал, как проскрипел мотор снегохода, и пригнувшись побежал с холмика в сторону врага, который уже основными порядками миновал эту рощу. Вроде бы охранение должно уже уйти вперед, так что имеет смысл двигаться за противником в тылу. Минут 5 просто наблюдал, а затем решил перебежать на новую позицию, за что сразу и поплатился. «Эй, мужик!» — рявкнул голос с сильным скандинавским акцентом, показывая мне, что я ошибся. Кажется, фланговое охранение немного увязло в снегу, и потому отстало. «Ты кто такой? Охотники мы», — ответил я, падая за ствол дерева и пытаясь высмотреть в недалеких кустах противника. «Ваня, Сусанин, а ну иди сюда», — скомандовал вояка, — «и жив останешься». «Далеко до охотничьего домика, через болото», — усмехнулся я, выхватывая револьвер и заметив, как разговорчивый солдат перебегает поближе. «Всего 2 километра, и 2 пули». Прицелился и выстрелил. «Отлично». Револьвер с нарезным стволом не подвел, и враг с шумом ломаемых ветвей кустарника рухнул. Но вот второй тут же пальнул из дробовика, и я еле успел перекатом уйти в сторону. Часть картечин с резким звуком хлестнули по стволу, а несколько выбили фонтанчики из снега, на котором еще и пара красных точек появилась. Я чертыхнулся, сначала догадался, и только затем почувствовав, что одна картечина чиркнула по мне по щеке. Однако, опытный гад, а откатился дальше за пенек, вскинул револьвер и выпустил весь барабан, в конце с удовлетворением услышав звук падающего тела. Вот так, -2, недалеко грохнуло, раздался свист, и всего в 50 метрах от меня взвился разрыв мощного снаряда, разбрасывая снег, землю и куски веток. Десяток атакующих с одним броневиком, резко ускорившись, продолжали движение в прежнем направлении, а вот половина со второй машиной грамотно разворачивались в сторону леса, в котором засел я. Отлично. Вероятно, решили, что здесь засада, и не рискнули подставлять фланг или тыл, и о секретности больше не заботиться. Логично. Отсюда до нашего охотничьего домика рукой подать, и скорость стала важнее секретности. В любом случае, нам подготовиться к бою так быстро не получится. Но это по их мнению. Я промчался 100 метров в сторону и плюхнулся на брюхо в неглубоком распадке. Достал аптечку и заклеил глубокую царапину от картечи на щеке, после чего продолжил бегство поближе к нашему дому. Вслед мне пару раз рванули снаряды, но стреляли вслепую, так что не страшно. А затем в 50 метрах от цепи наступающего на дом отряда поднялся мощный разрыв. Отлично. Михаил доехал, предупредил, и наши успели подготовиться, и даже открыли огонь, наводясь из-за леса скорее всего по магическому поиску. И теперь все, у нас броневиков аж 5, и 2 с мортирами. Ленка распределит всех на правильные позиции, а значит мне можно больше не геройствовать, рискуя нарваться на шальной осколок. Три десятка магов, причем каждый посильнее меня, справится. Ну ладно, там часть лекари, но и 2,5 десятков более чем хватит. Через час я сидел в комнате домика и слушал доклады. «У нас 3 раненых, включая вас», — верещала Инна. «2, — проворчал я, пощупав щеку. «Не позорь меня, простите, князь», — щелкнула каблуком девушка. 2 раненых, враг уничтожен, сдаваться не пожелали, собрали 9 раненых, все шведы, приехали в товарных вагонах от порта на Балтийском море, с кем из российских князей связаны, не говорят, да думаю и не знают, они просто солдаты из 2 графских родов, с Карабьевыми они связаны, проворчала Катя, но это не доказать так просто, конечно, хотя и незачем, пока царя не выбрали, а так-то этот жирный урод, князь Карабьев, уже носа из своих поместий на Нижней Волге высунуть боится. До суда за их измену дело чуть позже дойдет. Но скорее всего они в Персию сбегут. Было уже во время 3-й смуты. Те еще подлецы. Я слушал не особо внимательно. Кто и как с кем связан, как и когда предавал, куда может сбежать. Это важно, конечно, но сходу в этом клубке змей не разобраться. Хотя, российское царство жалко. А может мне и вправду в цари податься? А что? Если никого в очереди не осталось, посижу пару лет тихо, разберусь. Может, про конституционную монархию подумаю, а там и наведу порядок. Да и еще одна мысль просто билась в голове. Кто бы на трон ни сел, мне спокойной жизни не будет. Княжеских и боярских родов, желающих разобраться с незваным князем, пока тот не набрал сил, более чем хватит. А если все равно придется вариться в этом неаппетитном супчике из клубка змей, то чем выше забраться, тем проще будет, надеюсь. Я посмотрел на сидящих чуть в сторонке Марину, которая встревоженно смотрела на царапину на моей щеке, и на Ленку, довольно потирающую пулемет на коленях, и проворчал: «Девочки, вы победили, согласен я под корону, пора здесь уже разобраться, и объяснить свободолюбивым бояре-князьям, готовым предавать всех и вся, чем пахнут носки самодержца». Уже поздно вечером в нашу с Мариной спальню, заодно и кабинет, постучалась и, не дожидаясь разрешения, ввалилась Ленка, подмигнула отпрянувшей от меня порозовевшей Марине и произнесла: «Мы же тут уплотнились». Я кивнул. Действительно, спален в доме было всего 4, так что только мы с женой остались жить как царская семья. Нагибомир, Настя, Михаил и Ленка заняли еще 1 тесную комнатку, а 2 спальни выделили 10 девушек-студенток. 2 десятка парней пришлось разместить в холле. Там же и пленных держали, но никто даже не пытался ворчать. У нас военный поход, а кому прям так сильно необходимо уединение, то броневики стоят рядом. И у меня появилась возможность покопаться в чужих вещах, хмыкнула амазонка, выкладывая на стол какую-то стеклянную палочку со сложной внутренней структурой, карманные часы и листок бумаги. И здесь все абсолютно понятно. Сигнальный артефакт, хронометр, чтобы запускать его в нужное время, ну и запись с этим самым временем. Я, нахмурившись, посмотрел на доказательства работы крота в нашем отряде, а воительница закончила. У Насти нашла. Марина охнула, а я покачал головой и, секунду подумав, проворчал: «Думаю так, Алла, черти бы ее побрали, Феоктистовна как-то уговорила дочку работать на нее. Уже после того, как я согласился вернуть девчонку ей, мог бы и сам догадаться. Вот только зачем?» Настя работает на мамашу, задумчиво стала складывать имеющиеся факты Марина, и запускала артефакт по ее требованию. Волф, чиновница, слила это бунтующим студентам, и те договорились, чтобы мы их взяли в княжеский род. Но вот зачем все это ей самой, пока вариант один, развел руками я. Эта старая интриганка всеми силами двигает меня в цари, но большая часть вопроса так и не прояснилась. Зачем ей это? Да проще простого, хихикнула жена. Она пыталась пристроить Настю в царицы, но не вышло. И теперь она хочет прекращения смуты, а так как ты идеальный кандидат в цари, то играет на нашей стороне. И снова повторю вопрос: зачем ей это? Какой прибыток? Удивился я. А такой: она высшая чиновница царства, и хочет ей остаться. А смута? Как бы башки не лишиться. Война не сахар, не только для простолюдинов. Может быть, согласился я, и попросил внимательно слушающую нас Ленку: «Верни это на место, и ты молодец, а мы просто будем знать, что Настя та еще интриганка». «Вся в мамашу», усмехнулась Марина. «Я теперь глаз с нее не спущу», добавила амазонка. «И если замечу умыслы против вас, то так выпарю, что ей розги мамаши лаской покажутся. На следующий день мы отдыхали. Всех задач, только пленных в Москву отправили. Хотя в обед случилась тревога. Наблюдатели на чердаке зазвонили в колокол, и я сначала хотел просто вальяжно выйти на улицу, посмотреть, что случилось, но заметил, как стримглав выскочила Ленка с пулеметом в руках, и тоже ускорился. Я один могу эффективно успокаивать эту дуру, дабы она не обстреляла кого-нибудь. И пусть амазонка, несмотря на всю внешнюю безбашенность, старается просто так, для профилактики никого не убивать, но даже несколько пуль могут слишком сильно взбодрить нежданного гостя. В этот раз все смотрели на приближающуюся в небе точку, оставляющую длинный белый след. А через несколько минут и рокот донесся. «Это аэроплан», — заверещала Марина. «И лететь к нам может только Оля». На последних словах жена встревоженно посмотрела на меня. Я все понял, и деликатно выхватил пулемет из рук уже как-то недобро прищурившейся бешеной Ленки. «Ага, хочет стать первой в этом мире зенитчицей. Черти бы ее побрали». Уже через несколько минут аэроплан сделал круг над домом, после чего лихо сел на луг, поднимая облака снежной пыли. Молодцы. Присобачили лыжи, и теперь для посадки этой воздушной машинки годился любой более-менее протяженный участок земли, свободный от леса. Еще через несколько минут я уже внутри дома слушал восторженный треп Ольги, боярышни Рыковой. Она уже выполнила несколько тренировочных полетов, посчитала себя великим пилотом, да и решилась на достаточно длительный перелет. Ну хорошо, хоть записку оставила, куда намылилась, а то даже ее отец, сдувающий с дочки пылинки, мог окончательно потерять терпение. Из рассказа девушки я понял, что первый аэроплан был оборудован паровым двигателем, а я как-то и не вникал раньше. Бензиновые достаточной мощности местные техномаги еще не разработали, магический казался идеальным вариантом, но не для военной машины. Была немалая вероятность, что сильный маг противника сможет навести помехи и вырубить мотор на магической тяге. Так что пока остановились на паровом. Но мы уже начали разрабатывать гражданскую машину с четырьмя магическими моторами, трещала фанатеющая от полетов девица. И она будет огромной, сможет брать несколько десятков пассажиров. Скорость мы надеемся получить до 200 км в час, а значит станут возможны перелеты даже на Дальний Восток за пару суток. Это же будет полнейший прорыв. Я согласно кивал. Похоже, мои попытки прогрессорства оказались не напрасны. Попали в хорошие руки, и дальше магоинженеры уже сами справятся. Уже к вечеру Ольга сформировала из студентов три группы для обучения пилотированию. Пока теоретически, но уже через месяц-другой экспериментальный завод должен начать выдавать по несколько аэропланов в месяц, так что к лету можно ожидать три полноценных эскадрильи по 10 машин. И самое главное, с обученными пилотами. Ну что ж, я стану не просто номинальным командующим воздушных сил Российского царства. Следующие три дня прошли просто идеально, если не считать того, что у нас народу в домике было слишком много. Но никто разъезжаться не спешил, а я пока не придумал, куда мне всю ораву пристроить. А вот на пятый день после боя со шведами, ближе к полудню наблюдатель на чердаке поднял тревогу. Уже через 5 минут я стоял на улице, вдыхал слегка морозный воздух и смотрел на приближающуюся колонну из 2 десятка машин. 5 броневиков, а остальные представительские. На язык просилось слово из прежнего моего мира – членовозы. Судя по гербам, не отрывая бинокля от глаз, прошептала стоящая за моей спиной котя – это главы знатных родов. «Балда!» – шикнула Инна, после того, как отобрала у подруги бинокль. «Не главы. Это советники глав очень древних и влиятельных, но слабосильных боярских родов. Те сами на царскую корону не претендуют, но могут сильно повлиять на выборы монарха. И это значит, ХМ, это значит, Игорь, что я тебя поздравляю, на тебя приехали посмотреть. И могу поспорить, что в самый последний и решающий раз, тянуть дальше некуда. Пора уж и выбрать царя, чтобы смута не разрасталась, а наконец закончилась». Я спрятал улыбку, наблюдая, как из подъехавших машин принялись вылезать крайне примечательные персонажи. Очень старые деды, все в долгополых меховых шубах. И на голову каждому, когда тот выбирался из машины, слуги нахлобучивали очень высокую шапку. Цилиндрическую, мохнатую и полметра высотой. В машине в такой хрени сидеть точно не получилось бы. Там потоки не такие высокие. Вдобавок, на шее у каждого висела очень сложная золотая цепь с огромным количеством драгоценных камней. И по виду, было в этом украшении 5 кг веса. Традиционная парадная одежда. Соболья шубы, давясь от смеха, шептала у меня за спиной Катя, и бобровые шапки, ну и гербовые цепи. Такие наряды положены только самим боярам, и то при особо важных событиях. Но сейчас советники выступают от имени князей, фактически их глазами и голосами, поэтому и нарядились под шефов. «Надеюсь, царю ничего такого не придется надевать», стараясь не шевелить губами, прошептал я. «Ну», захихикала Инна, «чуть посовременнее, но корона пудовая». Я сурово посмотрел на хохотушку, и та тут же поправилась. Килограмма на три. Наконец напротив меня выстроилась вся делегация. Вперед вышел, как я понимаю, Герольд, и прокричал, смотря на меня: «Князь Игорь Николаевич Незваный», состроил страшные глаза, и я понял, что мне пока лучше молчать, но на всякий случай кивнул. Парень поморщился, и я догадался, что надо было выразить чуть больше уважения гостям, но о такой хрени вообще-то надо заранее предупреждать. Тем временем представление продолжилось. Именно что представлением гостей. Герольд перечислял каждого как советник боярина такого-то, после чего с названного слуги снимали шапку, и тот делал медленный неглубокий поклон. Заняла церемония полчаса, и под конец мне стало уже совсем смешно, но я держался. Наконец дело пошло чуть поживее. Гости приехали засвидетельствовать почтение князю Игорю Николаевичу Незваному, выкрикнул Герольд, и получить от него согласие на участие в выборах самодержца Российского царства. «Согласен», кивнул я, и по покачиванию высоких шапок понял, что что-то не так, а потом и дошло. Улыбаться было явно лишним, как и рукой махнуть. Черт, ну притупили они мне бдительность. Я собрался и добавил: «И благодарю за оказанное доверие». Вроде бы церемония окончилась, потому что стоявшие до этого столбами закутанные в меха стариканы расслабились и принялись переминаться с ноги на ногу, не иначе ожидая, пока их рассадят по машинам. И тут из одного парамобиля попроще, остановившегося во втором ряду, выскочила Алла Феоктистовна, быстро подошла и встала рядом со строем заместителей бояр, достала из портфеля, который нес за ней слуга, свернутый в трубочку пергамент, развернула, потрясла в воздухе и выкрикнула: «Имею честь сообщить еще одну важную информацию, которая должна быть раскрыта именно здесь и сейчас». И я буквально спинным мозгом почувствовал, что что-то начинается, особенно когда эта чертова интриганка одарила меня ехидно торжествующим взглядом. Все из вас, наверное, помнят, что во времена царствования Святослава IV, тем временем продолжила Волх в полнейшей тишине, я была придворной магичкой его супруги, и тогда я не была еще служительницей богов, и так получилось. В общем, у его величества была дочь, моя дочь, а у нее сын, внук Святослава IV, по договоренности с носившим тогда титул князем Снегоступовым Званым, юноша был отправлен под его покровительство в Хабаровск, и сейчас он присутствует здесь. Соответствующие документы за подписью монарха, скрепленные печатями, у меня есть. Старушенция окинула взглядом не проронивших ни слова советников, хотя наверняка те хотели многое сказать. Ну да, выглядело все до крайности высосанным из пальца, но не их дело обсуждать нестыковки. Их задача — донести ставшие известными факты до глав родов, и зовут его, уже выкрикнула интриганка, которая не иначе как вчера состряпала фальшивые документы, как последнего представителя почти угасшего царского рода князей Дуборощиных, князь Нагибомир Святобулович Дуборощин. И он должен быть выбран на царство, и выборы требуются просто для подтверждения его прав, потому что он не был объявлен официальным наследником. Я еле удержался от хохота, потому что помнил не такие уж давние рассказы Нагибомира, как он жил в Хабаровске, но может тут смеяться и не стоит. Быстро проверить все факты будет непросто, так что интриганка рассчитала все, ну если не считать, что поверить ей выборщики Земского собора могут только при очень большом желании. Больно уж все белыми нитками шито. «А рядом случайно не ваша двоюродная внучка стоит?» — вдруг насмешливо спросил один из исполняющих обязанностей боярина. «На самом деле Анастасия моя дочь», — произнесла интриганка. «Но я же волхв, была волхвом, потому что меня, конечно же, лишат сана за такое признание. Да, Анастасия моя дочь, и она супруга Нагибомира Святобуловича». Кто-то из важных гостей коротко хохотнул, махнул рукой и, не изображая из себя статую, двинулся к машине, сняв неудобную шапку. Еще несколько человек поступили так же, но многие смотрели на молодую чету новоявленного князя очень внимательно. А ко мне подошел Нагибомир с круглыми от удивления глазами и пробормотал: «Я не знал, Игорь, я честно не знал. А я что, с одной стороны, Только я принял доводы Марины и Ленки и согласился напялить корону, а тут такое. Алла Феоктистовна доказала, что с ней лучше не ссориться. Но с другой стороны, я не сильно-то рвался на трон, скорее позволил себя уговорить. «Вы не откажитесь стать моим советником?» — вдруг спросил неуклюжий ушастый парень. «И я помню, что вы спасли меня в бою и всегда относились ко мне хорошо». Настя, которая стояла в двух шагах, хотела было что-то сказать мужу, но громко не стоило, а приблизиться она побоялась, потому что нарвалась на взгляд бешеной Ленки и поняла, что на дорожку может получить отменного леща. Глава 30. Новые кандидаты на царскую чету двинулись к автомобилю Аллы Феоктистовны, и тут один из заместителей бояр, прищурившись, спросил меня: «Вы же, Игорь Николаевич, недавно получили командование над новым видом войск, не так ли? Это очень нерядовое событие для царства. И что же такое вы предложили?» Я удивленно приподнял бровь, вдруг поняв, что меня в очередной раз проверяют на ум. «Но нафига теперь-то?» — посмотрел на грустно понурившуюся Марину, затем на сурово сверкнувшую глазами Ленку, моих главных советниц, и вдруг меня как молнией огрело. Еще не все потеряно. Боярам нужен дурак на троне, и Нагибомир вроде бы идеальный кандидат. Но за ним стоит не самая дурная жена, а главная опытнейшая интриганка-теща. Да его же 100% прокатит с троном. По крайней мере, многие будут голосовать против. Нищий монарх, но с хитрой интриганкой за плечами – это разорение для всех. Хотя если подумать, то можно догадаться, что Алла Феоктистовна и на этот случай что-то предусмотрела. В общем, я прямо сейчас могу ввязаться в борьбу. И ладно бы это была борьба хоть чуточку честная. Соревнование умов и предложений по реформам в царстве. Да кому это надо? Светит мне ввязаться в подковерную борьбу, раздавая обещания, которые я не собираюсь выполнять, и поливая дедурно пахнущими веществами соперников. А мне это надо? Так что я просто пожал плечами, с явным сигналом «да идите вы все подальше». Пока я думал и выражал свое отношение к ситуации, другой боярский заместитель пояснил коллеге, и явно с расчетом донести мнение не в мою пользу. Я могу кратко озвучить содержание докладной записки, поданной в генеральный штаб боярином Петром Семеновичем Рыковым. А он, как вы знаете, в технике разбирается отлично, и завизировали записку самые опытные генералы. В документе речь идет о том, что аэропланы воздушного флота способны изменить картину на поле боя, и первые эскадрильи могут быть сформированы уже через полгода. Я ничего не преувеличил, Игорь Николаевич. Я снова раздраженно пожал плечами. Мда, этот интриган в собольей шубе явно играет против меня, подчеркивая и даже преувеличивая ум кандидата на трон. Совсем не нужно именно сейчас ум, и как тут соврешь, но мне уже и не интересно. В схватку пауков в банке я бросаться не желаю. А во, как-то слишком проницательно посмотрел на меня первый старикан, который явно был за мою кандидатуру, но только если я покажу себя недалеким дурнем. А вы уже набрали себе это? Экипажи для ваших эскадрилей набрали, ваше сиятельство, — рявкнула сзади Ленка. И это первые, а потом и еще доберем. Я удивленно оглянулся и всмотрелся в замерший в нескольких шагах за мной строй из десятка красоток-студенток в обтягивающих кожаных комбинезонах пилотов. И когда уже заказать успели, на правом фланге замерла рослая рыжуха-пулеметчица, хоть и в обычной одежде, но с такими формами, что залюбуешься. Причем ни одного парня в строй не поставили, и я вдруг понял, что это за перформанс. Особенно хорошо дошло, когда один из важных гостей еле удержался от плевка на снег и тихо проворчал под нос: «Видели мы такие войска, срамота, гарем. Интересно, они летать будут или падать?» — подхватил другой, на кровати. И хорошо, что это слышал только я, иначе мог бы я плевуху получить, старый пенек. На дуэль его нельзя вызвать из-за возраста, но наши девушки могут и так по-простому. Этот князь незваный, он же просто повеса, а как обдурить всех сумел? Войска новые. «Ха!» – подытожил третий заместитель боярина и буквально рухнул в свой автомобиль, уронив на снег не поместившуюся в дверцу шапку. Гости наконец свалили, и я не удержался, чтобы не похвалить находчивую Ленку и смущенных девушек, которые, кажется, догадались, какую роль их заставили сыграть. Но вроде бы никто границ не перешел, так что нет причины обижаться. Вечер получился нервным. Ленка, Катя и нарвались в бой за мою царскую корону, хотя и понимали, что шансы стали ничтожными. А я просто махнул рукой и решил, что нельзя так просто вклиниться в столетиями устоявшиеся расклады и выиграть. Да и вообще, Правильно было сразу твердо заявить моим советницам, что на микроскопические шансы я играть не желаю. Теперь же предпринимать хоть что-то, к примеру пробовать вербовать сторонников, это наоборот понижать шансы выиграть выборы. У меня какой-то шанс был при соблюдении трех условий. Отсутствие политического веса, и здесь сторонники только понизят шансы. Изображать дурачка, и тут непонятно, раскрыли мою игру или нет. Ну и третье, отсутствие весомого, или правильнее сказать невесомого конкурента. А конкурент нашелся. Алла Феоктистовна нашла, точнее, придумала. Так что все, игра проиграна. Больше всех меня понимала Марина. Она была невероятно расстроена, понимая, что не вступать в борьбу даже на первом этапе было бы правильнее, чем ввязаться и с треском пролететь в первом же раунде интриг. Я попробовал успокоить жену, на что она ничего не ответила. Но не ответила сразу, а вот через два дня вдруг показала мне простую конструкцию из рамки, вертикально установленной на столе. Просто грубо скрепленные проволочки, образующие что-то вроде косяка двери. Молча поколдовала над конструкцией, и внутри той возникла серебристая пленка. Марина пропихнула через нее другую такую же рамку, но чуть поменьше, и та телепортировалась на другой край стола. Еще несколько минут, и в новой рамке также возникла серебристая пленка. Марина взяла стальной шарик и катнула по столу в первую рамку. Он исчез и появился за второй. Другой рукой девушка направила его обратно, и шарик появился на месте старта. Повторив это представление несколько раз, моя красавица улыбнулась и пояснила: «Я еще не могу сделать нормальный портал, но я сделала техномагический, и после запуска он действует сам, без моего участия. Понимаешь, что это значит?» Я потряс головой. «Нет, так-то я понял, что вижу первый в этом мире техномагический портал, и отличие его от обычного колоссальное. Обычный портал создает и поддерживает маг, а в случае техномагического, маг создает устройство, которое уже работает само, без непосредственного участия колдуна. Ничего ты не понял», рассмеялась Марина. «Я немного подучусь, и смогу записать в этот артефакт координаты твоего родного мира. Полгода, Игорь, всего полгода, и мы сможем перенестись в твой мир. Постоянный портал, соединяющий два мира», не поверил собственным ушам я. «Да, только подзаряжать не забывать. И прости меня, что уговорила тебя ввязаться в борьбу за корону, в безнадежную борьбу на поле наших интриганов. Но я надеюсь, что этим артефактом я искупила вину». Я молча обнял жену. «Нет, не простил, потому что, чтобы простить, надо сначала винить. А я ее и не винил, конечно. Мои решения, моя и ответственность. Но такого подарка с порталом просто не ожидал. В последующие дни я внимательно смотрел газеты, и те меня стали откровенно радовать. Теперь они перемывали не наши с Мариной кости, а моральный облик основного кандидата в цари, Нагибомира. Он же, как ни крути, женился на родной тетке, которой по легенде Аллы Феоктистовны, приходилась ему Настя. Но тем не менее, судя по попыткам анализировать в статьях ход Земского собора, Нагибомир уже почти выиграл выборы. Вторым с заметным отрывом шел князь Незваный, то есть я. Вот такое противостояние двух не имеющих авторитета кандидатов на роль удобного монарха. Приближался день решающего голосования, и все были уверены, что уже через неделю на трон сядет Нагибомир I. И как я понял, толика сомнений оставалось только потому, что некоторые выборщики ждали, что я что-то предприму. А что я мог предпринять? Предательство исключено, а тузами в рукаве я не озаботился. Откуда? Я же вообще не рвался под корону. Так что напрасно бояре, выступающие за меня, как за идеального неавторитетного царя, ждали какого-то чуда. Очередным вечером я сидел в кресле в нашей спальне и наблюдал, как Марина, аж высунув от усердия язык, возится с портальным артефактом. Тот сильно изменился. Размеры прохода удалось увеличить до прямоугольника примерно 30 на 40 сантиметров. При запуске магичка отправляла через него другую рамку, которая возникала на дальнем конце стола. Причем координаты, где появится выход, она заранее записывала в артефакт, и ей не требовалось держать их в голове и обрабатывать мысленным усилием, что было основной сложностью в портальной магии высшего уровня. Марина кинула во входную рамку стальной шарик, и тот тут же вылетел из выхода, поскакал по столу и закатился под кровать. «Вот», — довольно произнесла брюнетка, — «я уже сейчас смогу закинуть этот шарик в твой мир. Ну ладно, не сейчас, координаты многомерного междумирья очень уж заумные, но скоро. Ты понимаешь, что это значит? Ты молодец», — похвалил я. Брюнетка улыбнулась и полезла под кровать за шариком. Я залюбовался ее тыльной частью, обтянутой брюками, а девушка продолжила пояснять. «Мне надо еще прокачать техномагию, и тогда я смогу сварганить рамку, в которую сможет пройти человек. Учить межмировой портал как обычный, но очень сильный, пространственный маг, мне бы пришлось лет 10. Это же надо и сродство прокачать, и способности. А техномагию нужного уровня я освою за пару лет, и мы сможем уйти в твой мир. Твое изобретение на стыке портальной магии и техномагии позволяет создавать портал намного легче. С этим справится даже не самый сильный маг, не совсем. Этим порталом может управлять действительно любой средний маг, а вот настроить его на чужой мир получится только имея сильные способности к портальной магии, а у меня они есть. Марина почти вылезла из-под кровати, и тут во входную часть портала долбанула очень сильная молния. Одновременно выходные врата деактивировались, и я сразу понял, что произошло. Не зря я корпел над теорией под руководством Ирины Аркадьевны. Пригодилось, чтобы понять, черт, первое, портал перехватили, что очень непросто, но возможно. Второе, в него первым делом залепили очень сильным боевым заклинанием. И если бы портал создавал и поддерживал я, то убили бы нафиг. Да и Марине повезло, что она не находилась рядом. Больно уж молния оказалась щедрой, опалила стол и стену, но нас никого не достало. Как бы подтверждая мои догадки, из портала вылетело несколько пуль. Стреляли одновременно несколько человек, изрешетив стену напротив. Я отморозился, схватил сумку с гранатами, отобранными у шведов, выдернул чеку у одной и закинул ту в портал, на линию огня оттуда не становясь. Стрельба сразу прекратилась, а я выдернул чеку у следующей гранаты, сунул ее в сумку к остальным и зашвырнул подарочек в портал. Через несколько секунд портал погас, что говорило о том, что его прекратили поддерживать с той стороны, а здесь артефакт был разрушен еще при ударе молнией. В комнату ворвалась бешеная Ленка, и я еле успел выхватить у нее пулемет. Стрелять здесь уже не в кого. Дальше принялся вытаскивать из-под кровати забившуюся туда Марину и пояснил студентам, облепившим дверной проем, нападение через портал. Кто это был, не знаю, но надеюсь, что именно был, потому что я их гранатами закидал. Студенты тут же принялись смотреть следы, и вскоре Шурик доложил, направлен вектор в сторону Москвы, и по расстоянию примерно подходит, но точно место привязки мы определить, увы, не можем. Так инцидент и закончился ничем, хотя, не прав я, очень хорошо закончился, из нас никто не пострадал, что навряд ли можно сказать об атаковавших, а то, что нам спальню слегка разгромили, так это дело житейское. Ближе к обеду следующего дня ко мне привели двоих задержанных, в которых я с удивлением узнал журналистов, достававших меня еще во время битвы в Тушино. «Ну, чего приперлись?» – спросил я парней. «Вы же за самыми главными новостями охотитесь, а они сегодня придут из Земского собора. Ваша светлость», – нахально заявил первый. «Мы лучшие журналисты, потому что работаем головой. Сегодня главные новости здесь. Вчера вечером 14 бояр, основных сторонников его светлости Нагибомира, собрались в одной гостинице на тайное совещание, и их взорвали. Там было просто море крови. Выжил только один, и он в очень плохом состоянии. И мы догадываемся, что произошло», — развел руками первый, — «но сказать, не говоря уж о том, чтобы написать, не можем, потому как доказательств пока не имеем. Но можем сказать, что там было аж трое порталистов. Но главное то, что сегодня в Земском соборе выберут вас, потому что ваших сторонников стало больше, и мы не обращаемся к вам, ваше величество, только потому, что до официального объявления это запрещено. Можно и на нары отправиться, мы же простолюдины». Я перехватил пораженные взгляды Марины, Ленки, да и всех окружающих, и вдруг сообразил, что удивляться мои друзья и товарищи стали еще на словах про взрыв в гостинице. Ну и конечно же, косвенно подтвердили очень хитрым и наблюдательным журналюгам, откуда прилетели гранаты, но те виду не подали, и не подадут, конечно. Ума у них хватит не подставляться, а то это я такой добрый, а другой владетель мог бы и прикопать их прямо здесь. Я отправил журналистов под охраной в один из броневиков, осмотрел сгрудившихся вокруг сторонников и проворчал: «Ну вот и понятно стало, что вчера произошло. Эти типы решили убить меня, как-то сканировали портальную активность и дождались. Перехватили портал, но их ждал облом. Портал оказался недостаточного размера для человека, но отступать им было нельзя. Они ударили совместной молнией, которая гарантированно пробила бы защиту от заклинаний, если бы я ее поставил. И надо сказать, мага, создавшего портал, они точно убили бы. Нам повезло, что работал артефакт. Но Марина могла пострадать, если бы была рядом. Потом они еще постреляли в портал, но это уже от растерянности. «Подожди», — воскликнула Катя. «Но почему атаковали аж 14 бояр? Правильно было действовать меньшим количеством, только порталистами для перехвата, а атаковать силами родичей. Бояре сами редко лезут в схватку. Принцип Цезаря», — пожал плечами я. «Все заинтересованные обязаны участвовать в нападении, чтобы заморались все. Иначе, те, кто будут в курсе, но сами не участвовали, могут шантажировать исполнителей». «Понятно», — прошептала девушка. «Только, Игорь, о каком Цезаре ты говоришь?» Я поймал ироничный взгляд Марины и только головой покачал. Она-то поняла, как я прокололся. В этом мире Цезаря не убивали, и тот протянул немного дольше. «Неважно», — проворчал я. «Главное то, что я их закидал гранатами, и их кинетические щиты не выдержали». Дальнейшие обсуждения прервали самым простым способом. Прибежал наблюдатель и закричал. «Машина с флагом фельдкурьера. С чего бы?» — нарочито вопросительно произнесла Ленка. «Фельдкурьер просто так сюда не попёрся бы. Эти типы самые главные казенные бумаги возят». Я оглядел всю толпишку и усмехнулся. Все поняли, но никто вперед других высказываться не пытался. «Ага, а вдруг ошибется? Колонна машин на горизонте». Ворвался в холл следующий наблюдатель. «Ладно», — проворчал я. «Похоже, вы все теперь члены царского рода». «Ну не все», — усмехнулась Ленка. «Но я буду тайной помощницей, и посмотрю, как ты этим боярам, которые посчитали тебя слабым, надерешь задницы». «Зачем?» — улыбнулся я. «Наоборот, я сделаю им очень хорошо, учрежу конституционную монархию». «Это как?» — спросили сразу несколько голосов. «Нижняя палата парламента из простолюдинов, и верхняя из знатных. Подробности потом обсудим. А царь только с правом вето». Студенты загалдели, а я отвел в сторонку Марину и прошептал ей на ухо. «Вот наведем здесь порядок, тогда и до межмирового портала дело дойдет. И там уж решим, переселяться в мой мир или просто в отпуск смотаться. Там хорошо, но и здесь большие дела намечаются». «Начать и закончить», — улыбнулась невероятно довольная брюнетка. «Но ты справишься».